Значит, от псевдо Catwoman 7 по-прежнему ничего нет. Уф. Ладно, посмотрим. Я сейчас. О, нет. Это невозможно. Нет, нет, нет. Записей моих разговоров нет. Там пусто. Пусто. Мелькает идиотская иконка. Просто бомба. Ошибка типа G7-10 повторилась. Сохраните открытые файлы и перезагрузите компьютер. Чертов Макшу, какие открытые файлы? Моя почта попросту исчезла. Корзина. Я открыла электронную корзину. Пусто. Может, я сделала какой-то неверный ход. Я проверила все папки, запустила программу поиска файлов, с досадой закрыла техническую справку. Они что, хотят, чтобы я вникла в этот санскрит? Куда делась моя почта? Мне захотелось завыть. Леонардо, моя единственная надежда. Надежда оживляет, как любовь, как глоток свежей воды. Но, увы, Надежда не в силах починить компьютер. Леонардо вел себя очаровательно. Он задал мне серию точно сформулированных вопросов, и я, следуя его инструкциям, озвучивала ему ответ, каждый раз загоравшийся на экране. Результат забега: в 13:11 была активирована функция «Окончательно уничтожить все сообщения». Само по себе это еще не имело бы драматических последствий, так как я могла бы восстановить их, воспользовавшись данными жесткого диска. Но, похоже, я опустила в ход и стиратель, любезно установленный кретином Леонардо. И уж теперь все пропало и не могло быть восстановлено. Но как я могла безотчетно нажать на эту роковую клавишу? Все мои мейлы поглотила черная информационная дыра. Мне нечего показать Спелману. Теперь он решит, что я гораздо плести небылицы, и ни он, ни Альварес больше не смогут воспринимать меня всерьез. Представляю себе нашу беседу. Лейтенант Спелман, ку-ку, это я. Я насчет тех мейлов, полученных мной, подтверждающих мою теорию, что моя Catwoman 7 — это и есть ваша Натали. Ну вот, они были все стерты по ошибке. Да-да, там прошелся стиратель. Конечно, это досадно, как вы говорите. Бордель. Ругаться по-черному вовсе не в моих привычках. Но тут иначе не скажешь. Говенный бордель. Жаль, что под рукой нет ничего, что можно было бы разбить. Это помогло бы мне снять напряжение. Может, разбить бокал из того жуткого набора, что подарила мне Селина на день рождения? Она не слишком потратилась. Это был бесплатный подарок фирмы «Товары почты». Я видела заполненный талон заказа. Искусство перепасовывать ненужное. Кстати, на ее день рождения я преподнесла ей сундучок для косметики. Подарок, бонус фирмы Medical. Мы квиты. Но я не могу разбить бокал. Битое стекло приносит несчастье. А что же в таком случае действует наоборот? Что-то не припомню такого средства. Но почему моя судьба круто переменилась в 13:11? Что на меня нашло в тот момент? Я приняла ванну, оделась, готовясь выйти. Стоп. Я вообще не прикасалась к компьютеру после обмена сообщениями с псевдо Catwoman 7. А это было, может, это зафиксировано в памяти. Вхожу в журнал, смотрю. Последнее соединение с libresspences.com в 11:22. Как таким образом я могла совершить неверное действие в 13:11. Я сверила часы. Они шли верно. Так, Значит, в 13.11 меня не было перед компьютером. Следовательно, я не могла случайно стереть свою электронную почту. В 13.11 я стояла перед журнальным киоском и покупала газеты. В 13.11 кто-то проник сюда и целенаправленно стер все следы моей переписки с Catwoman 7. Сюда, ко мне, в мою квартиру, воспользовавшись ключом, поскольку замок не был взломан. Эммануэль Равье. Ключ был у него. Я уверена, что он и есть полоумный Маню. Надо позвонить Морану. Мсье Моран? Да, плохо слышно. Скверная линия. Это Эльвира. Я живу у Стивена. Шумное дыхание. Вы отыскали вашего рабочего? Вопрос был задан в лоб. Нет, не знаю, что с ним стряслось. Вот уже несколько дней никто его не видел ни там, где принимают ставки на тотализаторе, ни в кафе. Может, попал в аварию? Не знаю. Я начинаю беспокоиться. Я тоже, месье Моран, я тоже. Дело в том, что кто-то проник ко мне, пока я ходила за покупками, и испортил мой компьютер. Предупреждаю вас, я подам жалобу. Да. Вы не докажете, что это был мой парень, — запротестовал он. Никаких следов взлома. Значит, это был кто-то, у кого были ключи. «Может, ваш дружок?» — спросил он. «У меня никого нет. Я имею в виду никого, у кого были бы ключи». «Расспросите лучше Стивена, вместо того, чтобы вешать мне лапшу на уши». «Стивен?» Я застыла на месте. «Стивен?» «Уж больно это скрытный тип», — продолжил Моран. «Его бедная мать немало настрадалась от него». На этом разговор прервался. «Это правда, что на вид Стивен довольно скрытный. Чересчур вежливый, чтобы быть честным», — говаривал мой отец. «И все же я как-то плохо представляю, как Стивен-притворщик проникает в мою квартиру, чтобы испортить компьютер. По его словам, он ненавидит все эти машины». «Я храню верность бумаге и чернилам». «А может, он просто хотел пошпионить за мной?» Ведь его собственная жизнь — это такая скука. Может, он проник сюда, едва я скрылась из виду, чтобы прочесть все мои маленькие секреты. Скажем откровенно, уж лучше это, чем полоумный Маню. С другой стороны, не правда ли странно, что Эммануэль Равье исчезает в тот самый момент, когда полиция начинает разыскивать Мануэля Риверу? Авария, авария. Мог ли он попасть в аварию? Подозреваю, что полицейские распространили его фото по всем медицинским заведениям. Следовательно, если бы туда доставили Риверу, об этом стало бы известно. Но надо проверить, нет ли у кого-то пропуска на имя Равье, на тот случай, если это одно и то же лицо. На сайте нашей больницы есть раздел, предназначенный только для профессионалов, недоступный для обычных пользователей. Допуск сюда осуществляется в зависимости от ваших служебных обязанностей по логину и паролю. Быстро и практично. Спасибо новым технологиям. Прием. Презентация. Проходим через Enter к лекарствам, отпускаемым без рецепта. Вводим код из 4 цифр. И вот централизованный регистр допуска, где информация предоставляется в зависимости от принадлежности к тому или иному городскому учреждению Р. Никаких следов, никакого Равье. А если поискать в высших сферах? Так я называю секторы, которым у нас обычно смертных без степеней, чинов и званий, нет доступа. Но когда 6 месяцев назад я, пока смотрительница Элизабет была в отпуске, выполняла ее обязанности, мне приходилось вводить ее логин и пароль, и, естественно, я их скопировала. Между конфиденциальностью и возможностями информатики существует противоречие, как любит повторять Леонардо. Мне нравится бродить по больничным закоулкам. Кажется, что попадаешь в огромный музей. Музей человека с его различными отделами, гастрология и ее разновидности. К счастью, редкие. Самоубийцы промывкой желудка и последующим принудительным питанием, приговоренные к жизни. Кардиология, реанимация. Полюбуйтесь непрерывным балетом зеленых и белых халатов. Вслушайтесь в симфонию мониторов. Дерматология. Ой, осторожно, терапия. Онкология. Бесплатная раздача бумажных носовых платков. Гериатрия. Это в порядке размышления над смыслом жизни. Я твердо пилотирую курсор туда, внутрь, в направлении кулис и Хроноса. Служба планирования, отделение психиатрии Б1. Натали Роб работала в воскресенье во второй половине дня с 13:30 до 21 часа. И что мне это дает? Не знаю. Нужно наращивать объем информации. Создастся ощущение, что ты действуешь. Теперь небольшой обход по кадровой службе. Просто ради удовольствия видеть физиономии всех наших. Папка с фотографиями. Селина. На голове капустный салат. Завивка в стиле 70-х. Нассера, затянутая в халат, выглядит как водитель танка в своей башне. Огюстен. Косой взгляд, красный нос, отвислая нижняя губа. Улыбка Софи. Эта девчушка просто конфетка. Элизабет. Морщины в духе всегда на страже. Взгляд, устремленный к линии горизонта. А вот и Стивен. Этот достоин некролога. Тусклая внешность. Волосы зачесаны на косой пробор. Рубашка застегнута наглухо до самого Адамова яблока. Просто отпрыск семейки Адамс, только что из могилы.